Сейчас все дружно сложите оружие, сядете на колени и поочередно напишите чистосердечное в полицию. «А не пойти бы тебе нах!» Раздался выкрик, и кто-то выстрелил в Артема из пистолета, но тот уже был готов. Траектория полета ускорила восприятие времени, а пули, словно красные лучи, показывали, куда полетят. Вот только позади, метрах в 100 или даже больше, находились люди. Они получали гуманитарную помощь. Пришлось отбивать каждую пулю, да так, чтобы их отрикошетило обратно в бандитов. Вскоре патроны закончились, восприятие времени вернулось в норму, а люди взвыли. «Кто не хочет сдохнуть на колени?» — прокричал Артем и, активировав рывок, вмиг оказался перестрелком и одним ударом отсек ему голову, а следом пронзил бандитов рядом с ним. Миг спустя по его спине ударила бита, но, благодаря высокой живучести и железной коже, что дала коже Артема слегка синеватый оттенок, он почти ничего не почувствовал. Парень тут же обернулся, и еще две головы полетели с плеч, после чего раздался вой, и беженцы набросились на бандитов, вымещая на них свою злость и обиду. Крики, вопли и кровь, много крови. Притесняемые ответили жесткостью на жестокость, и Артем не мог их в этом винить. Сейчас идет война за выживание, еще неизвестно, будут ли завтра еда и кров над головой. Тем временем пункт раздачи прикрыли, и люди поспешили убраться. Даже охрана ушла. Ну и наверняка кто-то вызвал полицию, спецназ, армию. Или нет. Артем не знал наверняка, но уже совсем скоро бандиты закончились. Впрочем, правильнее было бы сказать, скончались. Люди были все в крови. Кто-то кричал от боли, так как получил раны. Кто-то не мог остановиться и месил труп, видимо, знакомого бандита, своей дубиной, крича и рыча. Но постепенно все успокоились и пришли в себя. «Тела в офисное здание, и нужно убрать все следы побоища», — приказал король, а потом повторил, но уже громче. И началась суета. Подоспевшая Олеся Петровна быстро взяла все в свои руки, ну а король переносил трупы, избавляясь от улик. Женщины принялись намывать полы и асфальт, а раненых людей унесли на склад, где Лена с Кристиной уже начали оказывать медицинскую помощь. Благо, никто не умер, но раненых была тьма. И вскоре приехала полиция. Это была патрульная машина, из которой вышло двое мужчин в форме. Они посмотрели на все это и ничего криминального не нашли, поэтому направились к складу. «Эй, что за копья?» Выругался полицейский, увидев трех мужчин, стоящих меж складов на страже. «А тебя? Чем мы, по-твоему, монстров отгонять будем? Или ты сам нас охранять будешь?» Не сдерживая брань, тут же ответил бородатый мужик с самодельным копьем из швабры и кухонного ножа. «Ты хоть знаешь, сколько наших каждый день здесь мрет от монстров?» Выкрикнул второй, и полицейские замолчали. Хоть и понаслышке, но они знали. Скорая регулярно вывозит из промышленной зоны трупы и раненых. Вскоре они пришли на склад и удивились этому маленькому городку, но, оказавшись внутри, ахнули. Десятки раненых и окровавленных мужчин. Женщины суетились вокруг них, оказывали помощь. «Чего приперлись? Ушли уже эти твари! Свалили!» — выругалась Олеся Петровна, сверля полицейских суровым взглядом. «Может, скорую?» — полицейский указал на раненых. «Да ты... капитан Очевидность!» — выругался мужчина со вспоротым животом. Он уже был перевязан и лежал на полу. «Что вам от нас надо? Заявление на нападение? Мы вам их каждый день стопками пишем, а нас как грабят, убивают, насилуют, так и продолжают это делать. Просто уходите и не бесите нас своей беспомощностью!» Олеся кинула на них злой взгляд, и мужчины попятились назад. «Понимаю, у нас действительно не хватает на все сил». «Вы можете помочь нам другим способом», — заулыбался подошедший Артем. Полицейские посмотрели на него и приподняли брови. Узнали. Впрочем, кто его теперь не знает? После его-то интервью и обливания мэра помоями. В идеале им нужно было бы его задержать, все же начальство велело. А причина — ее придумает шеф. Но мужчины решили этого не делать. «Например?» — спросил полицейский. — «Уверен, вы прекрасно знаете, где обитает вся эта шваль, где их логово или где они собираются и проводят время. Нам нужны адреса. Мужчины отошли посовещаться, но всего минут через пять у Артема на руках было 5 адресов, где обитали наиболее опасные местные банды. «Мы ограничены законом и не можем искоренить всю эту нечисть, которой с каждым днем все больше. А бюрократический аппарат сейчас скорее мертв, чем жив», — произнес полицейский с болью в глазах, смотря на людей. Особенно детей было жалко. «Берегите себя». «Вы тоже». Артем пожал мужчинам руки, и те ушли. «Если вы поведете нас, то мы готовы», — произнес один из беженцев. Это был среднего роста мужчина с решительным взглядом. «Пока в этом нет нужды, мы сами справимся. Вы же пока охраняете это место». Парень развернулся и пошел, но его догнала Лена. Ее взгляд говорил о том, что ему нужно ее взять. «Кристина без тебя копыта не отбросит?» «Не отброшу! Му-у-у!» — раздался крик со склада. «Нормально все, идите!» Артем рассмеялся и, обняв девушку за плечо, повел в нужное место. Правда, идти до него было целых 40 минут. Находилось оно не в промышленном районе, а чуть дальше. Там была жилая застройка, которую, по идее, уже лет 15 как должны были снести. Обитали там лишь бедные, понаехавшие мигранты и маргиналы, которым квартира досталась по наследству, а их все устраивало. Микрорайон состоял из 12 трехэтажных деревянных многоквартирных домов, 3 из которых были нежилыми. 1 сгорел, 2 обвалились. Бандиты же расположились в заброшенном доме культуры, и, судя по припаркованным машинам, жилось бандитам неплохо. По крайней мере, могут себе позволить дорогие автомобили. «В расход», — подытожила девушка после чтения мыслей. Она посмотрела на Артема, и тот кивнул. Вскоре они вошли в здание с парадного хода и без особого труда всех перебили. Вот только оказалось, что эти бандиты, помимо рэкета и наркоторговли, промышляли охотой на чудовищ. И не просто убийством и продажей мяса, они их еще и ловят. В клетках нашлось около 20 пауков, каждый размером с большую мужскую ладонь. Помимо этого нашлось 37 монет и 4 одинаковых меча F-ранга. Похоже, кто-то поручил им ловить монстров и вручил оружие. Оно явно не самодельное. Подметил король и прочитал описание. «Бандитов не жалко, вот и используют их». Лена пожала плечами и зевнула. Да и Артем тоже устал. Вскоре, когда все полезное оказалось в королевстве, король погрузил клетки с пауками в фургон бандитов и поехал на склад. И там 20 человек инициализировались. Но не мужчины, женщины и лишь взрослые. Артем не стал их забирать в королевство, так как у всех дети, а за пауков дали навык F-ранга «Паутина». Парень уже видел этот навык в действии. Продавщица из продуктового его получила, убив паука. Видимо, такого же. Слюна женщины содержала паутину, и она ею все щели в доме залепила. Да и много чего придумала. Вот король и решил, что пусть и тут женщины что-нибудь напаутинят. Самих пауков подвесили вокруг склада, как устрашение монстрам и недоброжелателям. Ну а парень с девушками вернулись домой и тут же завалились есть. Людмила вся сияла, когда подавала еду и поглядывала на девушек. «Она очень рада, что у тебя теперь 2 девушки». Лена вздохнула, провожая женщину взглядом. «Нашла чему радоваться. И зачем я на это подписался?» Простонал парень и получил кулаком в плечо. «Потому что мы настолько хорошие и красивые, что какую-то одну выбрать невозможно», — сердито заявила Кристина, а после рассмеялась и обняла парня. «Давайте уже есть», — вздохнул он. Еда была горячая и пахла очень вкусно, поэтому люди и не заметили, как, набив брюхо, с трудом добрались до комнаты. Конечно же, до комнаты короля. Но только они разлеглись и расслабились, как заявилась Мира. «Простите, если помешала». Девушка выглядела одновременно расстроенной и обрадованной, увидев лежащую на кровати троицу, но постаралась не подавать виду. «Все в порядке, говори», — повелел король и та, кивнув, подошла ближе. Она быстро доложилась и старалась быть максимально информативной. Первая и весьма плохая новость — болгарка и генератор в хлам. Они не пережили мягкую посадку на остров Нежити. Далее люди, разместить их совершенно негде. Впрочем, и так большая часть населения живет в палатках и шатрах. Также уже не хватает пространства, окруженного чистоколом. Нужно расширяться. Да и чистокола уже явно недостаточно. Нужны деревянные стены, крепкие и высокие. и самим их строить долго и трудозатратно, а значит, нужно покупать у системы. Еще еда. Население удвоилось, и нужно больше пищи. Поэтому требуется увеличить количество полей, иначе пострадает производство алкоголя. Король сразу же выделил 3000 монет на установку 30 малых полей. 20 пойдут на гозу и 10 на пшеницу, овощи и прочее. «Такими темпами нам и самим будет не хватать мяса, не то что для продажи», — вдруг осознал король. «Вы слишком балуете людей. Они ежедневно мясо едят», — заявила четырехрукая. «Надеюсь, что так и останется». Артем встал с кровати и подошел к окну. «В королевстве сейчас было шумно и многолюдно. Завтра я добуду немного камня и построим здание. А также нужна еще одна таверна. Плюс башня магов и самое главное». Королевская судовая верфь, уровень 1. Сооружение, созданное для эффективного производства всех типов летающих судов. На первом уровне верфи доступны лишь малые суда. Цена – монеты 2000, дерево – 50, камень – 120, металл – 60. «Ну что там, заулыбался и не говоришь?» – проворчала Кристина и подбежала к королю, глядя в его планшет. «О-о-о!» Тут же подбежали Лена и Мира. Обе уставились в планшет, читая описание сооружения. «Мы сможем делать свои корабли!» — обрадовалась черноволосая. «И на них отправлять команды на разные осколки. Так охота будет куда быстрее», — подметил король и открыл другое информационное окошко. «Чертеж судна — малый исследователь. Класс — малое экспедиционное судно. Экипаж — 2-4. Вместимость — пассажиры — 10. Вместимость — груз — 20 кубометров. Двигатель, мана, монеты. Описание. Отключено». «Класс!» – прокомментировала Кристина. Там еще и картинка была, и судно понравилось ей. «С этим мы точно сможем охотиться на приличном расстоянии от королевства. Учитывая экипаж, это почти полтора десятка охотников. Более чем достаточно». Мира тоже обрадовалась. «И металла у нас скоро будет вдоволь с корабля работорговцев». «Да, но надо как можно быстрее его разобрать», — добавил король и посмотрел на четырехрукую. «Все силы королевства брошены на его разбор», — кивнула девушка. «Нельзя, чтобы кто-либо узнал, что это мы захватили корабль клана Глоч. Их вместе мы можем не пережить». «Переживем. На крайний случай я улучшу что-нибудь, что увеличит скорость, и мы улетим от всех. И что у нас по новеньким?» «Пока нормально. Но есть те, кто привык жить во дворце, и новая реальность им в тягость». Девушка вздохнула. «Ну, они могут вернуться в клетки, если им там удобнее», — ухмыльнулся король. «Пусть ждут и работают. Все будет. Но в первую очередь лишь тем, кто имеет ценность». «Хорошо. И еще. Госпожа Пирис. Куда нам ее заселить? В таверну?» «В комнату Лены». Парень кинул взгляд на сереброволосую, и та вздрогнула. «А ты ко мне». «Я, может, не надо? Я могу и в таверне пожить?» Девушка попятилась в сторону двери, а на лице появилась паника. Но на нее накинулась Кристина и обняла. «Нетушки, жить будем втроем. Или ты хочешь, чтобы тут жили лишь мы с Темой?» Она мерзко захихикала, а на лице Лены тут же появилась ревность. «Нет, останусь», — решилась она и кинула на парня взгляд полный обиды и желания прибить его. «Ну вот, у нас появилась куча свободных комнат», — расхохотался король. «Поняла. Позабочусь о переселении госпожи Пирис и ее служанки в комнату номер 1». Мира поклонилась и собралась уйти, но вдруг остановилась и нерешительно посмотрела на короля. Однако, увидев сердитый взгляд Лены, молча ушла. «А теперь купаться», — заявила Кристина. «Нет», — парень покачал головой, вспомнив о важной вещи. «Я ведь так и не получил награду за остров нежити». Глаза девушек заблестели, а парень повел их на крышу. Там больше пространства, ведь кто знает, что дадут. Вдруг огромный сундук. «Система, я хочу получить свою награду», — мысленно приказал король, стоя по центру крыши замка. И правда, появился сундук. Его тут же раскрыли, и люди заахали и охали, а после... «Оу!» Раздался голос Кристины, вытащившей из сундука черный кожаный комбинезон с капюшоном. К нему шли перчатки, ботинки и черная маска, закрывающая все лицо, даже глаза. Однако стоило поднести маску к лицу, как оказалось, что изнутри она прозрачная и даже дышать не мешает. Боевой костюм Кла-Ко. Ранг Б. Описание. Отключено. Общий бонус к характеристикам. Плюс 10 к силе. Плюс 25 к ловкости. Плюс 10 к выносливости. Плюс 14 к живучести. Плюс 12 к мудрости. Дополнительный эффект от экипировки всего комплекта. Активные навыки. Тактический камуфляж. Энергетический взрыв. Автоподгонка размеров. «Что, завидуешь?» – захихикала девушка, глядя на короля. «Немного, но, боюсь, я не стал бы такое носить». Парень кинул взгляд на Лену, которая уже разделась до нижнего белья, а вскоре порадовала парня прекрасным видом. Броня элегантно обтягивала девушку, подчеркивая все изгибы тела. Особенно после того, как Лена и белье сняла. Оказывается, ее нужно одевать на полностью голое тело. Стоило девушке надеть маску на лицо, как она тут же замерла, а после исчезла. Но не сразу, а плавно, да и при движении пространство будто размывалось. Так что это не невидимость, а именно камуфляж. Далее парень достал очень интересный предмет. Карточка высокотехнологичных сплавов 200. При активации на вашем складе появляется 200 единиц высокотехнологичных сплавов. «Это что, мы можем что-то построить, для чего нужны такие сплавы?» – удивилась Кристина. «Можем». Лена протянула чертеж, и назывался он «Глубинное судно Тритон». И как следует из названия, оно могло погружаться в Мертвое море. Вот только цена и требования... Король посмотрел на чертеж, похлопал глазами, ужаснулся и закинул в далекие-далеки, чтобы вспомнить об этом, когда 500 000 монет для него станут копьем. Но это лишь часть условий. «Ну что, теперь-то мы купаться?» — поинтересовалась Кристина, стоило сундуку исчезнуть. «Нет, сперва надо перенести ваши вещи из комнат сюда», — возразил король и, как говорится, раз предложил, то помогай. А вещей у темноволосой девушки была целая тьма, благо мебели в покоях короля хватило. У Лены же вещей было совсем мало. И вот, спустя 1.5 часа, когда все дела были сделаны, 3 человека вошли в здание энергетической купальни. Ее еще не использовали, поэтому энергозаряд здесь был максимальным. В прихожей люди разулись и заперли здание. Далее была раздевалка, где парень и девушки обнажились. «Смотришь, как будто первый раз видишь», — захихикала Кристина. Она выпрямилась и покрутилась, позволяя парню разглядеть ее великолепную фигуру. Девушка была спортивной, оттого лишний жир почти отсутствовал. Попка кругла и упруга, а чудесная грудь 3-го размера просто завораживала. Впрочем, и на красивое лицо Кристины можно было смотреть вечность. А на ее ноги от ушей кто на них только не засматривался. С другой стороны стояла Лена, она казалась более хрупкой и изящной, руки тонкие и нежные, фигурка стройная, но не худая, а округлости, пусть и не такие большие, как у Кристины, но для фигуры девушки подходили идеально. «Ну-ка, что он там о нас думает?» Кристина кинулась к засмущавшейся Лене и утащила в сторонку. «Думаю, что пора уже купаться». Парень зашел в главный зал с купальней. Вода уже была горячей, ее затопила Мира по просьбе короля, но использовалась магия, а не дрова. Их, конечно, тоже можно, но смысл? «Ух!» – прошипел парень, ощущая, как его шрамы защипало. Все раны уже были вылечены, а шрамы остались и весьма некрасивые. Но, видимо, недолго им осталось. «Чего ухаешь?» В помещение ворвалась сияющая от радости Кристина и быстренько окинула его взглядом. «Ого!» «А тут классно!» Девушка тут же забралась в воду и... «О, вот это водичка! Даже на минеральных водах менее ядреная!» Кристина вытянула свои длинные ножки и простонала от удовольствия. А за ней и Лена вошла в воду. У нее едва волосы дыбом не встали. «Я единицу жизни получила?» — удивилась сереброволосая. «Еще бы! В этой воде столько еже, что могли быть созданы шахтой!» — простонал король. «Зато эффективно. Я прям чувствую, как кожа омолаживается и сила восстанавливается». Кристина погрузилась в воду и лишь лицо выглядывала. Ну и грудь. Лена повторила, но у нее кроме лица ничего не выглядывало. «Что интересного?» Артем перенес телефон, и Кристине стало любопытно. «Пока греемся, займусь интервью от Клода». «Тебе помочь?» «Нет, спасибо, расслабляйся пока, ведь вскоре...» Парень бросил на девушек хищный взгляд. «Я вас съем?» «Не подавись!» — захихикала девушка и кинула взгляд на Лену. «Боюсь, после этой купальни уснете вы еще не скоро». Парень ухмыльнулся, а Кристина осознала, что сейчас чувствует себя настолько бодрой и полной сил, что сможет пробежать марафон. «Лен, мы попали!»